После собрания все расходились, возвращались к себе домой и супруги Поповы. Всю дорогу они шли молча, каждый думал о своем. Наконец, когда они оказались в своей комнате, Степан спросил: «Надежда, зачем ты мне устроила такую неприятность, а?» «А ты мне много приятного сделал?» — резко спросила она, и Степан заметил, что она плачет. «Хватит, слышишь?» — продолжал Степан. «Надо уважать и других, не только себя. Разве ты не поняла, что люди относятся к Нестерову с уважением, а? А следовательно, могла и промолчать». Надежда продолжала плакать. Ей казалось, что все против нее, и люди, живущие рядом с ней, и события, произошедшие с ней в последнее время, и вообще вся жизнь как будто перевернулась. Теперь еще и муж, с которым согласилась жить, все чаще указывал на ее недостатки. «Что ж делать-то? Как дальше жить, когда в моем сердце накопилось так много горя?» — думала Надежда. Ей очень нужен был человек, который бы выслушал ее, который бы постарался помочь. Но она все больше убеждалась, что такого человека для нее больше не существовало. Таким был только ее любимый Артур. Степан должен был стать таким человеком, но сколько она ни ждала, он все еще не заменял ей Артура. Надежда чувствовала внутри непонятную тревогу. Это чувство поселилось в ее сердце именно с того времени, как в поселке появился этот Нестеров. Она не могла избавиться от мысли, что только он, Нестеров, виноват в смерти Артура. Надежда не находила себе места, не знала, как все объяснить Степану, чтобы он понял. «Как же мне жить дальше?» — спрашивала она себя уже в который раз. И когда поняла, что больше не с кем поделиться душевной болью, все же решилась поговорить обо всем с мужем. «Степ, я не могу так больше! Не могу, понимаешь, не могу!» — повторяла она сквозь рыдание. «Чего ты не можешь? Да объясни же, наконец!» Надежда зарыдала еще громче. Она быстро поднялась, подошла к Степану, который до этого сидел напротив, и, обхватив его обеими руками за шею, изо всех сил прижалась к нему. Сквозь рыдание он услышал ее слова, тронувшие его до глубины души. «Степа, родной, ну вот делай со мной что хочешь, но я должна тебе признаться. Я действительно все время, пока с тобою жила, любила другого. Степа, как это трудно!» Степан чувствовал, как часто бьется сердце Надежды. Она вся дрожала, слезы капали на его руки, но она его не отпускала. Наконец, после недолгого молчания, он спросил: «Зачем же ты тогда со мной связалась? Или я тебе был нужен как халуй, чтобы помочь детей воспитывать, да?» Он отстранился от нее, давая понять, что его не интересует ее признание. «Степ, ну дай мне высказаться. У меня сердце разрывается, понимаешь? Кому, кроме тебя, я еще могу рассказать все, что со мной судьба сделала? Я же говорила тебе, того человека больше нет. Но, понимаешь, мне кажется, что он преследует меня и после смерти. Наверное, я перед ним виновата. Я хочу быть откровенной с тобой, признаться во всем, Степ. Быть может, тогда мне станет легче. Я назову тебе его фамилию Гофман. Артур Гофман. Я его очень любила, да. А теперь ударь меня, накажи. Я все стерплю, все приму как должное. Но поверь мне, я с тобой откровенно. Прошу тебя, замени мне моего любимого Артура. И не ревнуй больше. Он не согреет своей любовью моего сердца. Он погиб». Надежда, горько рыдая, упала перед Степаном на колени и, опять обхватив его ноги обеими руками, простонала сквозь слезы. «Степа, прости, пожалуйста, я очень тебя прошу. Одно тебе скажу, если ты отвернешься от меня, от моего горя, я всего этого не выдержу». «Ох, любовь, зачем же ты так жестока?» Надежда не могла больше говорить, ее душили слезы, и сильная душевная боль заставляла ее вздрагивать всем телом, как в лихорадке. Степану стало ее жаль. Он помог ей подняться на ноги и молча ушел в другую комнату. Надежда же ходила по этой комнате из угла в угол, закрыв при этом руками рот, чтобы не было слышно ее рыданий. А тем временем в небольшом вагончике, стоявшем от дома Поповых на расстоянии меньше, чем километр, тоже происходил необычный разговор. За маленьким столиком, где обычно одиноко сидел Алексей Викторович Нестеров, теперь сидело трое. Хозяин квартиры, прибывший из города следователь и сосед Нестерова Саша. На столе стоял чайник, три чайных прибора, купленных недавно Нестеровым, и блюдечко с сахаром, а также печенье. Время было позднее. Алексей хорошо понимал, что лечь спать в эту короткую летнюю ночь уже не придется. За несколько месяцев работы в ночное время он уже успел привыкнуть к такому режиму, но эта ночь была особенной. Нестеров часто задумывался над вопросом, до чего же в мире все сложно и запутано. Если бы он когда-то в жизни не совершил всего лишь один неправильный поступок, то теперь было бы все по-другому. А теперь же, по причине того случая в прошлом, он, Алексей Нестеров, сидел за столом напротив следователя в присутствии соседа Саши и был обязан раскрыть свою огромную тайну. Да, он не мог дольше скрывать свое прошлое, и поэтому согласился все рассказать добровольно. «Вот так я и живу, товарищ следователь», — начал Нестеров после того, как они выпили первый стакан чая. «Если позволите, буду вас называть по имени и отчеству». «Да, конечно, Алексей Викторович». «Быть может, вы, Николай Гаврилович, сомневаетесь в моей искренности, но, выслушав меня, вы все поймете». Саша встал из-за стола и, поймав взгляд Нестерова, кивнул головой в сторону двери. Они вышли. «Дядь Леш, может быть, бутылку принести? У меня есть». «Нет-нет, Саш, не надо. Во-первых, я не любитель, а во-вторых, он и сам не согласится, так что не надо». Пользуясь отсутствием хозяина, следователь внимательно все осмотрел. Ему еще многое было непонятно. Когда Нестеров с Сашей вернулись к столу, Николай Гаврилович держал прямо перед собой блюдце и делал вид, что занят чаепитием. Нестеров приступил к своему рассказу. «Помнишь, Саш, я говорил тебе, что ты со временем все обо мне узнаешь. Я имею в виду мою биографию. Так вот, сегодня и настало это время. Николай Гаврилович, Саш, у меня к вам просьба, если только можно, пожалуйста, обещайте мне, что наш сегодняшний разговор останется между нами». Саша мгновенно ответил: «Дядь Леш, поверьте, я не любитель распространять слухи». «Ну и хорошо», — ответил Нестеров и посмотрел на следователя, который пока молчал. «Чтобы вы все хорошо поняли, я начну сначала. Когда-то один человек сильно полюбил женщину, полюбил всей душой и почти не мог избавиться от той любви. Он до этого всегда считал, что влюбленность — дело молодых, что эта самая любовь, о которой много говорят и пишут, не может посетить людей старшего возраста. Но вот это произошло. Полюбила его и та женщина, тоже как будто навсегда. Но судьба распорядилась так, что они не смогли, да и не должны были остаться вместе, расстались». Но любовь, не знающая границ, не угасла. Живя долгое время в разлуке, с надеждой освободиться от той любви, мужчина ужасно страдал. Нестеров умолк, собираясь с мыслями. Потом посмотрел на своих слушателей, на их пустые чашки и спросил: «А вам налить чаю?» «Нет, спасибо», — ответил следователь, чуть мотнув головой. Нестеров опустил глаза и через несколько мгновений продолжил. «Судьбе или Богу ли было угодно сделать еще один поворот в жизни того человека? Захотелось ему навестить свою любимую, хотя бы посмотреть на нее, так сказать, для успокоения души. Но и этому, увы, не суждено было сбыться. Его любимая женщина в то время уже была замужем. Об этом узнал он, находясь совсем рядом с нею. Поэтому мужчина тот, убитый горем, отправился в обратный путь, но куда и сам не знал. Когда он шел по лесной дороге к железнодорожной станции, в страшную непогоду, в снегопад, встретился ему еще один человек, только совершенно других убеждений, иных взглядов на жизнь. Они познакомились и долго беседовали. «А как звали того человека?» — прищурившись, спросил следователь. Нестеров умолк, потом поднялся, взял в руки пустой чайник и удалился на кухню. Молча, но с большим волнением, следователь и Саша ждали продолжения рассказа. Каждый был занят своими мыслями. Вернувшись к столу и налив каждому чаю, рассказчик продолжал. «А теперь я должен вам сообщить, кто была та женщина, о которой идет речь. Это будет для вас неожиданностью». Алексей Викторович перегнулся через стол, осторожно взял в руки висевшее на стене зеркало и снял его. Следователь с Сашей увидели на стене красивый цветной портрет. Они узнали изображенную на портрете женщину. Это была Надежда Петровна Попова. «Вот эта женщина и является той дорогой и любимой, ради которой человек с неизвестной вам фамилией был готов на самые большие трудности, был готов не жалеть своих сил, здоровья и жизни». Он, как сегодня все предполагают, погиб. Верит в это и Надежда Петровна. Нестеров снова умолк. В комнате стало необычайно тихо. Саша, как и следователь, не решался нарушить эту тишину. Они боялись, что прервут незаконченную историю, так и не услышав ее до конца. Алексей Викторович, помолчав, сказал... «Вы, конечно, знаете эту женщину, даже слышали сегодня ее выступление. Вы слышали, как она настроена против меня. Но вам еще неизвестно самое главное», — продолжал Нестеров. «Так вот, гражданин Гофман тогда не погиб, а чудом остался жив. Его, полузамерзшего, нашли трактористы, проезжающие мимо. Отвезли в больницу, где ему спасли жизнь». Нестеров посмотрел на следователя, затем на Сашу и, убедившись, что они внимательно слушают, повторил уже ранее высказанную просьбу. «Обещайте мне сохранить в тайне то, что я вам рассказываю. Я вас очень прошу. Поверьте, иначе я жить не смогу». «Ха, Алексей Викторович», — заговорил следователь, — «мне еще многое не ясно, но я чувствую, что вы говорите правду, поэтому обещаю». «Если не возникнет особой необходимости, подчеркиваю, особой и нужной для расследования дела, то ваша просьба будет удовлетворена. Но ответьте, пожалуйста, кто такой тот погибший, которого нашли в лесу?» И второй вопрос. «Где находится оставшийся в живых Гофман?» «А вот это я вам сейчас и объясню», — вздохнув, ответил Алексей Петрович. «Дело в том, что тогда, когда два человека, встретившись в лесу, за едой вели разговор о жизни и показывали друг другу паспорта, они неожиданно услышали гул трактора. В спешке собрав свои вещи, они паспорта нечаянно перепутали. Тогда из-за пурги и сильного мороза одному из спутников не суждено было дойти до намеченного места». Одним словом, настоящий гражданин Нестеров замерз тогда в лесу. Обо всем этом я узнал позже, в больнице. Вернее, не все. Я только слышал, что меня называли Нестеровым. Тогда я и догадался, что паспорта перепутаны. Долго там все обдумывал. Времени было достаточно. И я выбрал путь, на который мне указывало собственное сердце. А теперь, товарищ следователь, судите меня. Я виновен, ничего не отрицаю. Следователи Саша заметили, что в глазах Нестерова Гофмана появилась усталость. От очень тяжелого для него разговора он весь дрожал. Закончив рассказ, встал и медленной походкой удалился в другую комнату. «Вот так дела», — сказал следователь, когда за Нестеровым закрылась дверь. Саша же не решался сказать что-то вслух. Ему до этого казалось, что он хорошо знал дядю Лешу, но теперь убедился, что в человеческой душе может скрываться очень многое, чего со стороны и не видно. Задумавшись над только что услышанным рассказом, Саша подумал, как трудно ему, наверное, было слышать оскорбления со стороны Надежды Петровны, женщину, которую он так страстно любил. В этот вечер для следователя многое встало на свои места, но, несмотря на это, ему еще многое было неясно. Он, чуть подумав, задал своему собеседнику очередной вопрос. «Алексей Викторович, а как же может такое быть, что Надежда Петровна вас не узнала?» «Вот это, пожалуй, самое главное, из-за чего я могу жить здесь. Вы, Николай Гаврилович, и ты, Саша, раньше меня не видели, поэтому такой вопрос и задаете. Представьте себе, у меня тогда, во время нашей дружбы с нею, было совершенно другое лицо. А после того, как я его сильно обморозил и мне сделали операцию, меня стало практически невозможно узнать, только вот голос, наверное, остался прежним. Я замечаю это при разговорах с Надеждой. Она каждый раз, когда я в редких случаях говорю с ней, очень подозрительно смотрит мне в глаза». Нестеров умолк и опустил голову. Он долго молчал, вероятно, думал о своем прошлом. Возможно, мысли его были о первой встрече с Надеждой, о том, как происходило их знакомство и как счастливо он себя чувствовал рядом с ней. Следователь больше ни о чем не спрашивал. Он тоже внимательно присматривался к сидящему перед ним мужчине и про себя удивлялся, откуда в обыкновенно человеческой душе может быть такая любовь, ради которой можно перенести такие страдания. А ведь все его счастье только в том и заключается, что он изредка может видеть женщину, от которой ничего не получает взамен. «Все-таки любовь — огромная сила», — думал следователь. «И прав Алексей Викторович, что никакой суд не в состоянии вынести ему приговор строже того, который он себе сам вынес». Если в ту ночь все жители поселка почти ничего не знали о человеке, обсуждавшемся на собрании, то прибывший пожилой следователь теперь знал очень многое. А главное, он многое понял и для себя. За всю свою жизнь, за все время работы в органах МВД он не встречал дела, которое так взволновало бы его, как это. Следователю стало по-настоящему жаль этого человека. Утром следующего дня он в первую очередь хотел встретиться с Надеждой Петровной, чтобы поговорить с ней, притом без присутствия мужа. Зайдя в помещение, где сидела за столом Надежда Петровна, следователь обрадовался тому, что она была одна. «Здравствуйте, Надежда Петровна!» — приветствовал он ее, как будто они давно знали друг друга. Она быстро подняла голову и, узнав вчерашнего знакомого, неожиданно покраснела. Следователь заметил ее волнение и представил себе, как чувствовал себя Нестеров, зная, кто перед ним. Он теперь тоже смотрел на сидящую перед ним женщину совершенно по-другому, иначе, чем вчера. «Здравствуйте», — ответила она и сразу подумала, что он сейчас начнет ее допрашивать, но ошиблась. «Надежда Петровна, я не хочу вас долго задерживать, но считаю своим долгом сказать вам несколько слов». «Пожалуйста, садитесь», — пригласила она. «Спасибо», — ответил следователь, но начинать разговор почему-то не спешил. Он сел и смотрел ей в лицо, притом так долго, что Надежде Петровне стало не по себе. Она не выдержала этого взгляда. Волновалась все больше, ведь тоже чувствовала вину и за собой. «Ну что хочет от меня следователь?» — мучила ее мысль. Надежда Петровна выдвинула ящик стола и делала вид, будто что-то в нем ищет. «Да что же это за сила такая, которая изменила всю жизнь другого человека?» — думал в это время следователь. «Вроде бы ничего особенного нет в ней, даже не очень красивая. А надо же так ее полюбить!» Наконец следователь сказал. «Надежда Петровна, я должен вам сказать, что дело, связанное с гибелью гражданина Гофмана, расследовано еще не полностью, Но тем не менее хочу вам сказать, Нестеров Алексей Викторович, скорее всего, не виновен, и мне кажется, ваши подозрения напрасны. Вот как? А вы можете доказать мне его невиновность? Могу, Надежда Петровна, но права не имею, поскольку это повлечет за собой большие неприятности. А во-вторых, как я уже сказал, следствие еще не закончено. Ну что же, все это в вашей власти. Только я, товарищ следователь, не могу поверить, что Нестеров не связан с гибелью Гофмана. Следователь так пристально посмотрел Надежде Петровне в глаза, что она опять была вынуждена отвести взгляд. Склонив голову, она умолкла. Каждый думал о своем. «Эх, Надежда Петровна, — подумал следователь, — что бы ты сказала-то, узнав правду?» Сам же вслух произнес другое. «Надежда Петровна, я вас прошу, не говорите никому о своих личных подозрениях. Поверьте, это затрудняет общее дело. Я вам обещаю, когда следствие закончится, мы вам обо всем сообщим». «Хорошо, я постараюсь молчать, но не потому, что согласна с вашим мнением, а потому, что вы следователь». «Ну зачем вы так, Надежда Петровна? Неужели вы думаете, что я собираюсь закрыть дело, не расследовав его?» «Я этого не сказала. Поживем, узнаем». «А вот это верно. А теперь извините за беспокойство. Да, Надежда Петровна, я хочу вам еще на прощание сказать, что у вас есть все основания быть счастливой». «До свидания», — ответила она и улыбнулась, услышав последние слова. И только после ухода следователя она над этими словами задумалась. «Есть основания быть счастливой». «Что это за основания, товарищ следователь? Что вы, чужие мне люди, да понимаете в моем счастье? И вы, следователь, не способны понять, какое может быть счастье у женщины, если она потеряла самое дорогое». Надежда не могла прийти в себя. Она еще долго сидела за столом, углубившись мыслями в прошлое. «Милый ты мой, Артур, я помню, как ты осторожным движением пальцев смахивал мне слезинки с ресниц. Я твоих прикосновений не забыла. А ты, Степан, когда-нибудь разглаживал мои морщинки под глазами? Ты мне когда-нибудь говорил: Надюша, ты самая красивая на свете?» Надежда заплакала, но постаралась взять себя в руки. «Надо жить по-новому. Прошлое уже никогда не вернется. Не вернется и мой любимый Артур. Он ушел навсегда, покинув меня и этот несправедливый мир». Шло время. Со стороны казалось, что и в семье Поповых все было нормально. В каком-то смысле так оно и было. Но со временем у Надежды Петровны появлялись новые заботы. Однажды, когда ее муж вернулся с работы домой, Надежда, улыбаясь, спросила: «Степан Петрович, а ты знаешь что?» Степан уже привык к тому, что когда Надежда бывала в хорошем настроении, она его называла по имени-отчеству. Он ответил: «Что-то знаю, но не все». «Ну, тогда слушай, представь себе, что нашей дочерью интересуется один молодой человек». «Да ладно тебе шутить, она еще слишком молода для любви». Надежда рассмеялась и сказала: «А если она на мамку похожа, которая, между прочим, в ее возрасте тоже уже целоваться училась?» И, сказав это, Надежда поцеловала мужа. «Вот так, Степан Петрович». «Ну и бессовестная же была у нее мама». «Это почему же, папочка? Или тебе не нравится, когда тебя целуют?» «Нравится, нравится», — ответил Степан и спросил: «Ну и кто же этот молодой человек, о котором ты говоришь?» «А ты подумай, кто может быть таким героем, только, боюсь, не догадаешься». «Так, возможно, ты мне его сразу и назовешь?» «Ладно, скажу. Это Саша Рязанов». «Вот это сюрприз», — сказал Степан, глядя жене в глаза. «Это ж твой враг. Представляю, как он будет жить-то со своей будущей тещей». «Ну, до этого еще далеко, Степа. А вражды у нас нет, есть только расхождение во мнениях». «Значит, ты считаешь, что ваши взаимоотношения со временем станут нормальными?» не знаю, но мне кажется, Саша относится к этому знакомству серьезно». «Ну, раз тебе так кажется, то, наверное, так и есть. Ты же в этих делах-то разбираешься». Степан с усмешкой посмотрел на свою жену, но она не подала виду, что обиделась, а только ответила. «Да, Степан Петрович, немного разбираюсь». На этом разговор и закончился. Надежда умела не реагировать на обиды. Очень часто ей приходилось играть роль довольной в совместной жизни со Степаном. Мало того, что она вела постоянную борьбу с собой, ей приходилось еще и детей уговаривать, чтобы они принимали Степана за отца. Особенно Надежда тревожилась за взаимоотношения Степана с сыном. Он, ее взрослый сын, не хотел, чтобы в их семью вмешивался чужой мужчина. Все это очень осложняло жизнь Надежды. Если до этого она думала о своей личной жизни, были мечты и надежды на собственное счастье, то теперь, после гибели Артура, она больше думала о будущем своих детей. С тех пор, как Надежда увидела свою дочь с Сашей, она решила быть осторожнее. «Кто знает, что это за человек?» — думала она. «Надо будет предупредить Валю, чтобы она получше присмотрелась к этому Рязанову». Такое решение приняла Надежда Петровна. Однажды, когда Алексей Викторович пришел на работу, все присутствующие в гараже увидели, что он принес с собой большую сумку. Он осторожно раскрыл ее и вынул букет цветов. Все с удивлением смотрели на цветы, но никто не мог догадаться, в честь какого праздника он их принес. Знали только, что такие цветы обычно дарят невестам в день свадьбы. Любопытство заразило всех, а Нестеров посмотрел на собравшихся и сказал: «Знаете что, хлопцы, я вам открою небольшую тайну. Когда-то очень давно один близкий мне человек подарил мне букет цветов. Они были очень красивые, долго стояли в моей квартире, но со временем завяли. И после этого я был очень печален, потому что понял, моя жизнь тоже постепенно увядает. Однако еще долгое время я вспоминал того человека, который хотел доставить мне радость. Представьте себе, это было 13 сентября, но год я вам не назову, это тайна моя. Так вот, в честь того дня я и хочу сегодня каждому из вас подарить цветок. Считайте, что у меня сегодня праздник». Нестеров умолк, опустил глаза, и было видно, как он старался, чтобы на глазах не показались слезы. К тому же принес он не только цветы, но и несколько очень вкусных арбузов. В тот вечер каждый присутствующий в гараже получил по одному цветку. Это были гладиолусы. Когда все получили по цветку, Нестеров посмотрел на сотрудников и сказал: «Ну что ж, не все ребята здесь присутствуют, а оставшиеся цветы завянут. Так что, Степан Петрович, прошу, примите их. Я их вам дарю как хорошему руководителю. Если вы не любитель цветов, то подарите их своей супруге. Возможно, она обрадуется. Только не говорите, что они от меня», — предупредил Алексей Викторович, стараясь улыбнуться. Разошлись шоферы по домам. Ушел домой из Авгар Степан Петрович Попов. Дома Надежда Петровна встретила его с большим удивлением, да и ему самому показалось необычным приходить домой с цветами. Он никогда их не покупал, не потому что денег жалел, а просто не понимал настоящего смысла и значения цветов. «Ах, какие красивые гладиолусы!» — воскликнула Надежда, увидев букет. «Неужели ты их принес для меня? А только что сегодня за праздник?» «Да, моя милая, считай, что цветы для тебя, хотя подарили их мне». Степан передал Надежде букет, а сам зашел в ванную. «Интересно, кто же их тебе подарил?» — спросила жена, когда он вернулся. «Я ж сказал, они для тебя». «Спасибо, если они от тебя. Но извини, ты ведь никогда мне не дарил цветов, а, честно говоря, я так ждала. К сожалению, ты только что сказал, что они от другого человека». «Да, Надежда, говорю тебе правду. Дарит их тебе другой. Но догадайся-ка, кто?» «Да брось шутить, мне не нужны цветы от чужих людей». «Да ладно, не расстраивайся. придется признаться. Этот букет тебе дарит Алексей Викторович, друг твой, в кавычках. Да ну тебе! Вместо того, чтобы обрадовать меня, огорчить хочешь. Я тебе говорю самую что ни на есть правду, а ты вот не веришь. Степан стоял в дверях ванной комнаты с полотенцем в руках и улыбался. Он в каком-то смысле действительно подтрунивал над нею. «Ну, что ты смотришь на меня? Поставь их в вазу. Или они тебе не нравятся?» «Степа, ведь это дорогие цветы». «Да ну и что? Какая разница, сколько стоят? Главное, что они принадлежат тебе». «Я не понимаю, что это значит». «Зато я знаю. Это значит, что Алексей Викторович в тебя влюбился». «Да ну хватит, не издевайся, а то я сейчас выброшу этот букет». «Да ладно, еще раз прошу, Надь, не расстраивайся. Ты ж понимаешь, что я шучу. Только цветы действительно от Нестерова. Он их подарил не тебе, а мне. Хотя я и сам не понял, за что». «Ах, вот оно что! Ну, теперь, кажется, все понятно», — громко произнесла Надежда Петровна. «О, что тебе понятно?» «А то, что твой хитрый Нестеров хочет купить тебя цветочками. А вдруг ему нужна хорошая характеристика?» Надежда небрежно бросила цветы на подоконник и сказала: «Из его рук мне ничего не надо, и эти цветы мне тоже не нужны». «Ну, хватит тебе нервничать, незачем портить друг другу настроение, тем более из-за цветов. Выходит, хорошо, что я тебе их раньше не приносил, а то бы мы часто из-за них скандалили». Надежда ничего не ответила, она и сама почувствовала, что пора прекращать разговор. Она молча прошла на кухню, чтобы приготовить ужин. После ужина, когда они уселись на диван, Степан спросил: «Ну как, успокоилась?» «А я и не расстраивалась, просто не поняла смысла подарка». «Ну тогда слушай, я тебе все объясню. Понимаешь, Алексей Викторович сегодня всех угостил вкусными арбузами и почему-то подарил каждому присутствующему в гараже по одному цветку. Он сказал, что это в честь дня рождения его близкого друга. Возможно, это день рождения его бывшей жены, если она у него была. Но почему-то он не сказал толком, кто этот человек. Но мне кажется, это не подхалимство, как ты думаешь. Я видел по его глазам, что он был взволнован». «Ладно, Степ, не обижайся. Я почему-то стала раздражительной. Может, старею?» На этом и закончился разговор о Нестерове, а цветы так и остались лежать на подоконнике. Через некоторое время, когда Степан, сидя в кресле, просматривал свежие газеты, Надежда подошла к календарю и сорвала очередной листок. «Вот прошел и еще один день», — подумала она, почти не обратив внимания на число на листке календаря. И все же оно бросилось ей в глаза. Это было число 13. 13 августа. И только тут она вспомнила, что это ее собственный день рождения. Она так и осталась стоять спиной к Степану, не двигаясь, с листом календаря в руках. Сердце Надежды застучало чаще. Она вспомнила, как когда-то 13 августа отмечала свой день рождения вместе с Артуром. А официально она праздновала его на месяц позже, в день, когда родители ее зарегистрировали. Постояв какое-то время в задумчивости, Надежда услышала шуршание газеты за спиной, и этот звук вернул ее к действительности. Она подошла к Степану, положила правую руку ему на плечо и сказала: «Ну что, пойдем спать?» Тот посмотрел на часы и, отложив газету, ответил: «Да, Надь, пора, а то мне завтра рано вставать». Как ни старалась Надежда заснуть, это ей не удавалось. Какое-то предчувствие тревожило ее душу. Она старалась думать о настоящем, о своей работе, о детях, но мысли о прошлом все время возвращались. Убедившись, что Степан спит, она тихонько встала и, медленно ступая босыми ногами по холодному полу, прошла на кухню. Она просто хотела выпить стакан воды и тут увидела брошенные на окно цветы. Глядя на них, она вспомнила и слова, сказанные Степаном, что Нестеров отмечал чей-то день рождения. Надежда, попив воды, снова посмотрела на цветы, которые еще не успели завянуть. Они были такими нежными, как будто их только что срезали. Отставив в сторону стакан, она вдруг подумала: «А ведь красные цветы обозначают любовь». «Да, любовь. Но какое они имеют отношение ко мне?» Оторвав взгляд от цветов, она посмотрела в окно, в ночную темноту, и еще больше вспомнила о прошлом. Надежда смотрела в темную ночь и тихо плакала. Постояв и наплакавшись вдоволь, она собрала цветы и поставила их в вазу с водой, а сама же при этом подумала: «Ха, оказывается, не я одна родилась в этот день. Да неужели 13-е число действительно несчастливое?» Она раньше никогда над этим не задумывалась. Ее детство было не сладким. В юности она полюбила парня и долго не могла забыть его первый поцелуй, но и с ним она была вынуждена расстаться. Тихо Надежда вернулась в свою постель и еще долго лежала без сна, продолжая думать о прошлом. Утром следующего дня Степан Петрович сказал своему сторожу после приветствия: «Алексей Викторович, а супруга-то моя обрадовалась красивому букету. Я ей сказал, что это подарок от вас, и она просила вас поблагодарить». «Ух, ну это вы зря, Степан Петрович, я же их вам вручил-то». «А ничего, пусть знает, что вы человек добрый». Нестеров опустил глаза и, чтобы прекратить этот разговор, произнес: «Я, наверное, пойду, Степан Петрович». «А, конечно, идите отдыхать». Придя домой, Нестеров, как всегда, умылся, вскипятил чай и, сидя за столом, еще долго думал о своем прошлом и об очень нелегкой жизни сейчас. Если бы кто-то наблюдал за Нестеровым, то подумал бы, что в его жизни нет никаких перемен. Он ежедневно ходил на работу с такой пунктуальностью, что по его прибытию на рабочее место можно было сверять часы. Да, порядок и пунктуальность он любил. Нестеров жил в каком-то своем внутреннем мире, даже для Саши было многое непонятно, хотя дядь Леша, как он его называл, очень многим с ним поделился. Прошло уже достаточно много времени после болезни, Нестеров вроде бы окреп, но внутренне чувствовал что-то неладное. Иногда его охватывал страх за будущее. «Вдруг я заболею и в постель слягу», — думал он в отчаянии. «Ну что? Что это у меня за жизнь? Кому я нужен?» Часто приходила ему в голову такая мысль. Он сам не мог понять, для чего уже в течение нескольких лет жил рядом со своей любимой. Он ее редко видел, не разговаривал с ней, а самым страшным было то, что Надежда его даже ненавидела. Казалось бы, что и его любовь к ней должна со временем остыть, но нет. Он постоянно о ней думал. Он жил ею, той Надеждой, которую когда-то незаконно полюбил. Однажды Алексею приснился сон. Ему снилось, что он работал на какой-то стройке в незнакомом городе. Работа была тяжелой. Приходилось тащить какие-то бревна по каменистым горам, где каждый шаг давался с трудом. Людей, работающих рядом, он не знал. Все кругом было совершенно незнакомым. Вдруг он узнал, что вроде бы недалеко, за высокой горой, тоже ведется строительство, и там в бригаде маляров работает его Надежда. Он обрадовался, что, наконец, после долгой разлуки сможет встретиться со своей любимой. Он оставил работу и, не оглядываясь, пошел по направлению к другой стройке. Гора становилась все круче, а силы убавлялись. Когда он, совершенно обессилев, упал на колени, то пополз. Наконец, с большим трудом вскарабкался на самую вершину горы и увидел длинное здание наподобие барака. Во дворе находились люди, среди которых он увидел и свою любимую. Он даже услышал ее веселый голос, и его сердце забилось от радости. Ему хотелось крикнуть, но голос его пропал. Он побежал к ней. Когда он уже почти до нее добежал, то позвал: «Надюша!» Она обернулась, но смотрела на него, как на чужого. В ее взгляде была какая-то обида и упрек, а главное — полное безразличие к нему. Он заплакал от горя и проснулся. Это был самый страшный сон, который Нестеров видел в своем вагончике. После этого ему стало так тяжело на душе, что он решил покинуть все — свое место жительства, работу и свою безответную любовь. «Уйду, чтоб покончить со страданиями», — говорил он сам в себе. Так он и поступил. Через несколько дней собрался и решил уходить, как вдруг вспомнил, что Саша-то знает его тайну. «А если он после моего исчезновения расскажет мою историю Надежде Петровне? Как она на это отреагирует? А что, если муж оставит ее на произвол судьбы? Что тогда? Может быть, с Сашей поговорить? Нет, лучше-ка оставлю ему записку». Принял решение Нестеров и присел к столу. Он написал: «Дорогой Саша, я вынужден отсюда уехать. С тобой мне расставаться очень жаль. Жаль и нашего вагончика, и добрых людей, живущих здесь. Но поверь, иначе я не могу. Ты кое-что знаешь о моей жизни, не буду много объяснять, скажу одно. Мне лучше покинуть этот поселок. Лучше-ка я уеду, пока не поздно. Спасибо тебе, Саша, за твою доброту, за то, что понимал меня. Не обижайся, ладно? Не говори никому о том, что тебе известно. Прощай. Твой любящий тебя дядя Леша». Нестеров ушел рано утром. «Второй раз я ухожу от тебя, милая Надюш, но смогу ли без тебя жить, еще не знаю». Кругом все было тихо. Ничто не мешало Нестерову незаметно покинуть поселок. Идти по лесной дороге было приятно. В такое раннее утро чистым воздухом дышалось легко. Оглянувшись, он увидел за собою словно длинный тоннель. Высокие деревья смыкали свои кроны над тропинкой и были местами такими густыми, что сквозь них даже не просвечивалось синеющее небо. «Как прекрасна все-таки природа», — подумал Нестеров. «Вот убежать бы от суетной, шумной жизни, от всех забот и сложных проблем, и жить где-то одному, чтобы иметь полную свободу. А, между прочим, в газетах же как-то писали, что где-то в сибирской тайге есть такой таежный уголок, где проживает семья Лыковых. Вот хорошо бы и мне так отделиться от мира. Жить без людей, среди красивой природы, да наслаждаться воспоминаниями о прошлом счастье. Но возможно ли это в настоящее время?» Нестеров, настоящая фамилия которого была Гофман, за последние годы привык разговаривать сам с собой. Вот и теперь, следуя по лесной дороге и вспоминая своего соседа Сашу, он подумал: «Хороший ты парень, Сашок. Интересно, как сложится твоя судьба? Хорошо таки быть молодым. Сколько планов бывает в молодости, сколько радостных надежд». Последнее слово его так растревожило, потому что его любимую женщину тоже звали Надеждой. Небо становилось все светлее. Где-то далеко работали трактора, а он все шел и шел, и даже забыл, что хотел остаться на дороге незамеченным. Ему вдруг вспомнилось, он когда-то читал, что некоторые жизненно важные события иногда повторяются. Об этом он вспомнил потому, что уже дважды шел по этой дороге и встретил в пути человека, который все изменил в его жизни. Тогда была зимняя стужа, а теперь начало осени. «Нестеров, Нестеров, привык я к твоей фамилии. Ты, бедняга, тогда после нашей встречи погиб. Но неужели в твоей смерти есть и моя вина? Возможно, не повстречай ты тогда меня, ты бы жив остался. Эх, лучше бы и я тогда остался сидеть у той березы, а то ведь мучиться мне еще неизвестно сколько. Ты, Леха, насколько я тебя понял, был доволен своей жизнью, проблем не знал, не имел представления о любви и о прошлом не задумывался. А если и думал, то без особого сожаления за все совершенное. Вот повстречай бы тебя я сегодня, поговорил бы опять о прожитом, как тогда. Сегодня я бы тебе тоже многое рассказал». Одинокий путник был так занят своими мыслями, что уже и про время забыл, и даже про то, куда и зачем идет. Вдруг он услышал гул автомашины и не успел опомниться, как машина остановилась, проехав вперед него всего несколько метров. Дверца открылась, и Нестеров услышал громкий голос: «Доброе утро, дядь Леш!» Алексей даже вздрогнул от неожиданности и остановился. «Здравствуй, Толя», — ответил Нестеров и не знал, что сказать дальше. «А ты куда это направляешься, дядь Леш? Да неужели пешком в город собрался?» Чуть подумав, Нестеров сказал первое, что пришло ему на ум. «Да вот, хотелось пораньше в город попасть. Решил выйти пешком, прогуляться, пока машины не нагонят. А получилось, что уж половину пути прошел. А ты-то, Коля, куда спешишь в такую рань?» Это была автомашина директора, она не стояла в общем гараже. Молодой шофер ответил: «Я еду по срочному вызову, дядь Леш. Ты ж знаешь мою работу. Если не начальство возить, то больных в больницу. И всегда все срочно». «А кто же это так внезапно заболел?» — поинтересовался Нестеров. «А вы разве не в курсе? Попов должен был вам сказать. Или вас сегодня в гараже не было?» «Нет, Толя, я сегодня на работу не ходил», — ответил Нестеров и спросил. «Значит, ты его отвез в больницу?» «Нет, не его. Жену». «Чью жену?» «Да его ж, завгара Попова. Я ему предложил вернуться, все равно ничем уж не поможешь, но он решил остаться там, при ней». Это неожиданное известие так ошарашило Нестерова, что он совершенно растерялся. Со страхом в глазах он посмотрел на шофера и спросил: «А что случилось с Надеждой-то Петровной?» «Да что вы так испуганно на меня смотрите, дядь Леш? По-моему, ничего страшного, просто заболела и все». Это известие озадачило Алексея. «А когда она заболела?» «Ох, не знаю, дядь Леш. Только ночью Попов прибежал ко мне и попросил отвезти ее в больницу». «А в какую же больницу ее положили?» — продолжал допытываться Нестеров. «В областную». «Ах, вот как!» — ответил Нестеров и задумался. «Ну так что, дядь Леш, может мне развернуться и вас в город отвезти? Не идти ж пешком, когда машина свободная». «Толя, подожди минутку, я сейчас». Шофер сдал на обочину и стал ждать. «Что же делать?» — мучительно думал Нестеров. «Надежда в больнице, наверняка тяжело больна. Неужели же настало то время, о котором она еще когда-то во время нашей дружбы сказала: «Если я умру, ты придешь на мои похороны?» Нестеров теперь стоял и смотрел себе под ноги, как будто там было написано, что ему нужно сделать. «Неужели недостаточно происшествий в моей жизни?» — подумал он, затем решительно подошел к машине и спросил шофера. «Значит, Попов остался там, в городе?» «Да. Он просил передать директору, что его до обеда не будет». «Поехали-ка домой, Толя. Хорошо, что ты мне встретился. Понимаешь, какое дело, Толь? Диспетчерская на замке, а там путевки. И если нет Степана Петровича, то и открыть некому». «А, и только из-за этого, дядь Леш, хотите возвратиться, да?» «Ну, конечно, я ж не знал, что такое может случиться». «Такой путь проделали, и все напрасно», — сказал в ответ Толя. И, впустив Нестерова в кабину, выехал на дорогу. Больше всего Нестерова, конечно, тревожило известие о Надежде, но не меньше его волновала записка, которую он оставил в вагончике для Саши. Прибыв домой, Нестеров обнаружил, что там все в порядке, а когда увидел записку, у него словно камень с души свалился. Он разулся, снял верхнюю одежду и растянулся на диване. Пока еще сидел в машине, не чувствовал особой усталости, но теперь, расслабившись, понял, что не только устал, но и суставы болят. Он закрыл глаза, и все вокруг закружилось. Нестерову казалось, что диван вместе с ним ходил по кругу, и не только по одной оси, а летел вперед с большой скоростью. Его даже затошнило от этого чувства. Вспомнил, как в детстве он кружился на пару с другом, сцепившись с ним руками. Они тогда кружились на одном месте, после чего вся комната тоже долго кружилась. Полежав еще несколько минут, Нестеров заснул, а проснулся от того, что кто-то стучал в дверь. «Да-да», — отозвался он и полностью проснулся. Нестеров сразу догадался, что это может быть только Саша. «Здравствуйте, дядь Леш. Я вас, наверное, разбудил, да?» «Да ничего, ничего, проходи. Садись-ка и рассказывай, какие новости в поселке». «А вы откуда знаете, что есть новости?» «А вот представь себе, Саш, мне ничего не известно, но вижу по твоим глазам, что новости есть». «А вы правы. Но кто вам успел что-то сказать?» «Да это не важно, Саша. Давай, выкладывай. Ты ж знаешь, что я любопытный. Не жениться ли ты надумал?» «Не, дядь Леш, не то. Я учиться поеду». «Ах, вот как! Насколько мне известно, ты и до этого учился?» «Да я заочно учился, а теперь дают направление от хозяйства. Попробую-ка сразу на второй курс». «О, значит, через несколько лет ты будешь инженером, да?» «О, надеюсь, дядь Лёш». «Это хорошо. Молодым надо учиться. У вас вся жизнь впереди. А мне в свое время не удалось выучиться. Вот и мыкаюсь». «Так, может быть, не образование виновато?» «Ты прав. Не только в образовании дело, Сашок. Но оставим эту тему. Неприятную новость ты тоже слышал?» «Слышал, дядь Лёш. Она и мне неприятна. Знаете, я сегодня собрался поужинать вместе с вами. Хотел и Валю пригласить. А вот теперь, возможно, не получится». «А ты у нее уже был, Саш?» «Да, был». «Не говорила? Что с Надеждой Петровной?» «Да только то, что с вечера почувствовала боль в животе». «Саш, а ты когда уезжаешь?» «Да хотел завтра утром, вот теперь не знаю, как быть. Вы, дядь Лёш, наверное, на работу пойдете?» «Конечно, пойду, вот только до вечера еще далеко. Успеем еще и проводы тебе устроить». «Да вы так думаете, да?» «Конечно, Саш. А знаешь, как сделаем? Мы с тобой сейчас быстренько приготовим обед, посидим, поговорим за столом, попрощаемся. А потом я пойду на работу, а ты отправишься к ней. Пойдет?» «Пойдет. Только вот будет ли это прилично?» «Будет, Саш, будет. Пойми, она нуждается в тебе. Так что поступай-ка, как я тебе говорю». Нестеров с Сашей принялись за приготовление обеда. Они знали, что не так важен был обед, сколько их последний разговор после него. Слово «последний» они не хотели произносить, потому что жили очень дружно и не хотели расставаться навсегда. Потом, пообедав, они еще сидели за столом и пили чай, и тогда начался настоящий разговор по душам. «Вот так, Саша», — начал вдруг разговор его сосед, — «всему однажды приходит конец». «А что вы имеете в виду-то, дядь Лёш?» «А я имею в виду все дела человеческие, в том числе и нашу с тобой жизнь, общение наше, нашу дружбу, да вообще все, что в этой жизни бывает. Хоть ты и станешь меня успокаивать, что еще увидимся, но я-то знаю, очень скоро все изменится». «А может быть, в будущем все будет лучше, а, дядь Лёш? Вдруг судьба повернется к вам лицом и скажет: «Получай, Алексей Викторович, награду за доброту и верность. Не может же быть, чтобы вы так и не дождались настоящего счастья». «Спасибо, Саш. Но как ты себе представляешь мое счастье?» «Дядь Лёш, может, я не прав, но мне кажется, что вам надо жениться». «Другого совета ты мне дать не можешь? Тогда я тебе скажу, что и сам понимаю, что это был бы лучший вариант. Но что ж делать, если душа против, если меня тянет к другой женщине, а? Понимаешь, перед моими глазами всегда будет стоять она. Это во-первых. А во-вторых, даже если бы я смог перебороть себя, какая женщина меня принять сможет? Кому я могу понравиться со своим уродством, со своим здоровьем, которое все хуже становится? Нет, Саш, судьба моя определена, так что не будем фантазировать. Нам надо принимать во внимание жизненные обстоятельства, а мне лично особенно. Я еще раз тебя попрошу, Саш, пожалуйста, никогда ничего не говори Надежде Петровне обо мне. Ну, по крайней мере, пока я жив». И вообще, жизнь моя никого не касается. И я думаю, рано ли, поздно ли, ты войдешь в их семью, женишься на Вале. Постарайся и ей обо мне не говорить, ладно? Это моя самая большая просьба к тебе, поверь. Я это делаю не для себя, а для спокойной жизни Поповых. Мне кажется, они счастливы, а, следовательно, я не имею права лишать их счастья». Саша долго молчал, потом ответил: «А почему вы так жестоки к себе, дядь Лёш? Говорите, что судьба. Возможно, оно и так, обстоятельства действительно сложные, но ведь вы и сами с собой-то не считаетесь, ведь это ж невыносимо. жертвовать всей жизнью и не иметь в ней совершенно ничего, одиноко нести свой тяжкий крест, да при этом еще все скрывать. А ради чего? Ради безответного чувства любви к человеку, от которого эти самые чувства тоже скрываются? Да нет, это бесчеловечно, дядь Леш. Должна же быть хоть какая-то справедливость и в любви. Саш, ты хорошо говоришь, и я рад этому, но о любви и ее огромной силе должен тебе говорить я, потому что у тебя она еще впереди, а меня согревает из прошлого. А я, дядь Леш, хочу, чтобы вы нашли свое счастье в настоящее время. Ох, Саш, Саш, только сказал Нестеров и умолк. Я, дядь Леш, хочу дождаться того времени, когда вы с сияющим лицом встретите меня и скажете, что вы самый счастливый человек на свете. Я хочу, чтобы ваша любовь стала взаимной. А сегодня, к большому сожалению, она вас презирает. Ведь это самое страшное, что может быть в жизни. Саш, она презирает не меня, а другого человека. Она защищает и любит того, погибшего. А кто он такой, тебе уже известно. Так что судить Надежду Петровну мы права не имеем. Как бы мне хотелось, дядь Леш, чтобы вы когда-нибудь открылись друг другу. Если сказать честно, то мне бы хотелось, чтобы сегодня в больнице оказалась не она, а он. Ой, Саш, не говори так, не надо. Не нужен я ей теперь. И я не имею права на ее любовь, ты об этом тоже знаешь. Но вы-то ведь ее любите? Да в том-то вся и беда. Но я знаю и то, что обязан понести наказание. Наказание от Бога. Я ж ее незаконно полюбил. Чтобы тебе, Сашок, лучше объяснить мою жизнь, скажу так. Вся она с самого детства была горькой, горькой, как полынь. Я потерял родителей, голодал, страдал, плакал. Но иногда в этой самой жизни встречал и очень счастливые дни. И если тогда, после всех трудностей и лишений, после очень горькой жизни я получал взамен сладость, пусть маленькую частичку, но совершенно другую, очень приятную, то, знаешь, она перебивала всю горечь. Вот почему я тебе скажу, что жизнь, ставшая для меня полынью, иногда бывало и очень-очень сладкой. Да, дядь Леш, вы человек особый. Только мне до слез обидно, что ваше огромное душевное богатство никому не достается, а ведь оно не достается очень многим просто так. За столом наступило молчание. Нестеров внутренне удивлялся и радовался. «Они будут жить счастливо», — подумал Алексей, имея в виду Сашу с Валей. «Значит, уезжаешь», — произнес Нестеров после длительной паузы. Саша посмотрел на него, не совсем понимая причину перемены разговора, и, чуть подумав, ответил. «Придется, дядь Леш». «А что по этому поводу говорит твоя Валентина?» «Ну а что ей сказать? Не возражает». «Саш, я желаю вам счастья. Желаю тебе успехов в учебе. А мне теперь на работу пора. Только ты иди к ней, как я тебе посоветовал. А да, чуть не забыл. Ты мне будешь письма писать?» «Дядь Леш, обязательно!» «Ну, пока!» Нестеров по-отцовски обнял Сашу, прижал к себе и, отпустив, вышел из вагончика. Надежду Петровну поместили в хирургическое отделение. Ее муж Степан Петрович проводил ее до приемного отделения и остался сидеть там, на скамье в коридоре. Минут через 10 мимо него прошел врач, принявший Надежду. Попов поднялся и спросил. «Доктор, скажите, пожалуйста, что с ней?» «А вы кто ей будете?» «Муж», — ответил Попов и, вопросительно посмотрев на врача, добавил. «Меня зовут Степан Петрович». «А, так вот, Степан Петрович, вашу жену придется срочно оперировать. А теперь извините, у меня времени нет». Попов не успел еще о чем-то спросить, как врач уже удалился в операционную. Посидев еще какое-то время, он заметил, что к нему подходит уже немолодая медработница. Она посоветовала ему поехать домой. Попов покинул помещение, походил, не зная, как быть дальше. «Если ее будут срочно оперировать, то я могу и подождать», — подумал он, но все же отправился по делам в город. Когда после обеда и он еще раз явился в больницу, то ему сказали по телефону, что операция прошла благополучно и что с женой все хорошо. На самом же деле состояние Надежды было очень плохим. Она долго не приходила в сознание, а, очнувшись, на вопросы медсестры отвечала с трудом. Женщины, которые лежали рядом, смотрели на нее с жалостью, понимая ее состояние. Уже потом, когда ей стало чуть легче, Надежда вспомнила, что Степан обещал остаться в городе и при первой же возможности прийти к ней. Утром следующего дня, еще до обхода, в палату вошла няня и, подойдя к Надежде Петровне, передала ей записку и положила на тумбочку целлофановый мешочек с яблоками. В записке было написано: «Поправляйся, дорогая. Ночевала я в гостинице. Если сама не можешь писать, попроси кого-нибудь, пусть мне сообщат, что тебе передать и как ты себя чувствуешь». Прочитав записку, Надежда, чуть повернув голову, посмотрела на женщину, которая лежала ближе остальных, и попросила: «Извините, скажите, а как вас зовут?» «Нина», — ответила та. «Ниночка, будьте добры, напишите несколько слов на бумажке, можно на этой же, а то муж беспокоится, ему на работу надо, он задерживается из-за меня». «А что писать-то?» «Напишите: все хорошо, спасибо за яблоки, можешь ехать домой». После этого Надежда закрыла глаза и заснула. Проснулась она от того, что кто-то громко назвал ее фамилию. Первое, что она увидела, открыв глаза, был большой букет красивых роз. Возможно, соседки по койкам указали санитарке на Надежду, потому что та подошла к тумбочке, осторожно положила на нее цветы и сказала: «Я сейчас принесу вазу с водой, если вы не возражаете, хорошо?» «Спасибо», — ответила Надежда, стараясь улыбнуться, и спросила: «А от кого они?» «А от вашего мужа», — ответила санитарка, покинув палату. «Вот это букет!» — воскликнула больная, которая писала для Надежды записку. «Видно, муж-то вас любит», — с легкой завистью произнесла другая. «А как же!» — ответила Надежда, хотя и сама сильно удивилась. После того, как цветы были поставлены в воду, санитарка посмотрела Надежде в глаза и сказала: «Извините, но в палату цветы вносить запрещено. Если врач увидит, мне не сдобровать. Но ваш муж так просил, что я отказать не смогла. К тому же, понимаю, хорошее настроение — это тоже лекарство». «Большое вам спасибо», — тихо ответила ей Надежда. На другое утро позвонил Степан, поинтересовался здоровьем и пообещал приехать через несколько дней. К удивлению врачей и радости самой Надежды, она поправлялась быстро. С каждым днем чувствовала себя все лучше и уже ждала дня, когда сможет спуститься вниз для свидания. На пятые сутки после операции, уже после обеда, когда разрешали свидание с родственниками, в палату к Надежде вошла дежурная и сообщила, что с ней желает говорить по телефону муж. Надежда встала и направилась к аппарату. «Здравствуй, дорогая!» — услышала она голос Степана. «Ну, как ты там? Поправляешься?» «Конечно, Степ, дорогой мой. Большое спасибо тебе за цветы. Мне кажется, они мне помогли больше лекарства». «Какие цветы, Надя?» «Да тот букет алых роз, который ты тогда передал. Забыл уже, что ли?» «Надежда, постой. Я не передавал тебе цветов, понимаешь? Наверное, санитарки перепутали или кто-то другой передал, не я». «Да неужели правда не ты?» «Ой, не расстраивайся, слышишь? Вот выпишут тебя и приеду к тебе с цветами». «Я, Степа, не расстраиваюсь. Но лучше бы ты сказал, что они от тебя». Надежда загрустила и повесила трубку. Вернувшись в палату, она никому ничего не сказала, легла на свою кровать и, накрывшись с головой одеялом, горько заплакала. На другой день во время завтрака Надежда встретилась с той самой женщиной, которая вручила ей цветы, и решила узнать, кто же все-таки передал тот букет. «Да, я помню», — подтвердила санитарка. «Тот мужчина просил его передать Надежде Петровне Поповой. Точно помню. Он еще говорил, скажите, что от мужа». «А как он выглядел?» «Ну, как сказать, особо не обратила внимания на него. Все ж таки многие сюда приходят. А, одно помню. Носил он большие темные очки». «Очки?» — удивленно переспросила Надежда и умолкла. Порою бывает так, что, глядя со стороны, люди видят человека ужасно несчастным, когда он сам, несмотря на свою нелегкую судьбу, чувствует себя вполне счастливым. Именно таким человеком был Артур Иванович Гофман, которого все еще называли Нестеровым. Да, он жил жизнью, не похожей на жизнь других людей, когда мог жить, как все жители поселка. Постепенно, день за днем, год за годом, он, Гофман Нестеров, свыкся со своей судьбой и привык к своему одиночеству, к тому, что встречал иногда на улице Надежду и даже к той мысли, что они разлучены навсегда. В поселке Сосновка многое изменилось. Строились новые дома, рождались дети. Молодые люди взрослели, а он, Алексей Викторович, старел. Остался он жить в своем вагончике, несмотря на то, что ему предлагали благоустроенную квартиру. Радовался тому, что поселок хорошеет. Совсем недалеко от его вагончика заканчивалось строительство профилактория, а на другой стороне разместились 4 большие теплицы, которые тоже к началу зимы должны были давать городку свою продукцию. И вот однажды Нестерова вызвали в контору, и директор сказал ему: «Алексей Викторович, обошел я сегодня все теплицы. Должен вам признаться, душа радуется, видя, как в холодную погоду цветут и плодоносят овощи. И знаете, о чем я подумал? Нет, не знаете. А дело вот в чем. Представьте себе, что бы сказали женщины, если бы им, скажем, к Новому году цветы подарили, а на женский праздник. Представляете?» «Кажется, представляю, да только при чем тут я?» «А вот об этом-то мы и потолкуем, Алексей Викторович. Нам нужно выращивать цветы. Согласитесь, букет цветов зимой будет цениться не меньше килограмма помидоров, а, возможно, и больше. Будут свадьбы, дни рождения и прочие торжественные праздники. Поэтому цветы всегда нужны. Вы с этим согласны, Алексей Викторович?» «Да что? То вы имеете в виду, Владимир Георгиевич?» — недоумевал Нестеров. «А имею я в виду то, что вы и возьметесь за это важное дело». Нестеров молчал. Он просто не хотел перебивать директора, хотя уже с самого начала знал, к чему тот клонит. «Я вам, Алексей Викторович, открою одну тайну, которая меня натолкнула на мысль о цветах. Помните, как несколько лет назад вы вручили шоферам цветы-то? Помните?» «Ну, помню, Владимир Георгиевич». «Вот и хорошо. Тогда, я думаю, вы меня поняли. Мы с вами договорились. Вы, Алексей Викторович, станете нашим цветоводом. Вот». Об этом Нестеров никогда и не мечтал, хотя и любил ковыряться в земле. Цветы тоже любил, но сделанное директором предложение было слишком неожиданным. Поэтому он спросил: «А как быть с гаражом-то?» «А с гаражом мы вас не разлучим, Алексей Викторович. Этого и шоферы наши не позволят. В теплице вы будете, так сказать, только за цветами ухаживать. А все трудоемкие работы будут исполнять другие рабочие. Ну как, согласны?» «Ладно, попробуем», — только и ответил Нестеров. С этого времени он почти полностью лишился свободного времени. Саша учился на последнем курсе. Конечно, Нестеров скучал, ждал его и всегда радовался приездам Саши. Но еще больше, наверное, ждала его Валентина. Она знала, что Саша переписывался с Нестеровым, знала, что они очень дружны, поэтому ей хотелось узнать кое-что об их дружбе. «Может быть, он и добрый», — думала она о Нестерове, — «но если мама к нему относится с подозрением, то в нем тогда наверняка есть и что-то негативное». Она решила сама поближе узнать этого самого Нестерова. В заботах и хлопотах прошла еще одна зима. Таял снег, набухали на деревьях почки, окружающий поселок лес тоже ожил. Весна. Пора, когда все оживает, все становится красивее, и людям, даже самым грустным, опять хочется жить. Самым большим событием было то, что в поселок Сосновка вернулся Саша, да притом с дипломом инженера. Теперь он уже был не Саша, а Александр Иванович. Ему предоставили благоустроенную квартиру, а Нестеров так и остался жить один в своем вагончике. Может быть, Саша и не спешил бы расстаться с Алексеем Викторовичем, но в его жизни появилось новое обстоятельство. Он решил жениться. Для Нестерова этот день был и радостным, и грустным одновременно. В нем само происходила борьба. Приходилось сдерживать чувство, что так часто становилось для него настоящей пыткой. Самым трогательным и волнующим для Алексея Викторовича было то, что он в этот день был обязан сидеть за одним столом с Надеждой Петровной. Нестеров ни за что бы на это не согласился, если бы его не попросил Саша. Еще до свадьбы Саша обратился к своему старшему другу, чтобы тот ему помог все подготовить. Он так и сказал: «Дядь Леш, родителей у меня нет, поэтому прошу, будьте мне за отца». Много душевных тревог и сил уходило на это у Нестерова. Если бы Саша знал и чувствовал все то, что переживал он, дядя Леша, то, наверное, не возложил бы на него такое огромное бремя. Когда свадьба уже была в разгаре и настало время вручения подарков, Нестеров поднялся и объявил, что дарит молодым сберегательную книжку. Нестерову не хотелось, чтобы его отношение к Саше и Валентине оценивалось стоимостью подарка. Ему хотелось сказать молодым много хорошего, что-то посоветовать, но в голове все перепуталось. Сидевшие рядом видели, как дрожат его руки. Посмотрев на молодую пару, он смог произнести только несколько простых слов. «Пусть ваша любовь будет взаимной, а жизнь счастливой». Садясь на место, он скользнул взглядом по лицу Надежды Петровны, и их взоры встретились. Никто не знал, да и не должен был знать, сколько сил и здоровья было утрачено Нестеровым на той свадьбе. Это было еще одним испытанием и наказанием за совершенный им в прошлом грех. С наступлением лета Нестеров редко стал посещать тепличное хозяйство, но время от времени все же был обязан туда ходить и контролировать оборудование. Однажды, совершенно случайно, его там встретила знакомая ему огородница по имени Лиза. Он эту женщину знал. Она очень хорошо к нему относилась и считала Нестерова верным товарищем по работе. А если сказать правду, то вдова Лиза Зайцева не возражала бы против брака с Нестеровым. И вот теперь, встретив его наедине, она спросила, любит ли он собирать грибы. Она еще помнила, как однажды угостила его картошкой с грибами. Было это совсем случайно. «Да, конечно, люблю я грибы, Лиза. Может быть, не столько собирать, сколько есть. Ты, наверное, не забыла, как я тогда облизывался?» Лиза рассмеялась и предложила: «Алексей Викторович, а давайте сходим за грибами. Может быть, не откажетесь, если я вас приглашаю?» «А мы с тобой не заблудимся в лесу, Лиза?» «Не думаю, ведь нас будет трое, если, конечно, вы не откажетесь. Дело в том, Алексей Викторович, что моя подруга боится в лесу одна ходить, даже со мной не хочет идти. А вот если вы с нами пойдете, она обрадуется». «А когда вы собираетесь?» «Да хотели бы с утра, пока грибы свежие и не так жарко. Ну что, пойдем?» «Ох, не знаю, что тебе и ответить, Лиза. А вдруг я не смогу?» «Сможете, я на вас надеюсь». «Ах, ну если так, то придется соглашаться. Только не знаю, будет ли тебе со мной интересно. Я ведь такой грибник, что могу и ядовитых в корзинку наложить». «А не беспокойтесь, я вас их различать научу». «Ну ладно, согласен, Лиза. Считай, ты меня уговорила». Они улыбнулись друг другу и расстались до утра. Нестеров проснулся очень рано. Солнце только что взошло и светило так ярко, что ему пришлось зажмурить глаза. Честно говоря, Нестерову не хотелось бродить по лесу в обществе женщин. Лес он любил и часто бывал в нем, но всегда один. «Значит, пойдем за грибами», — произнес вслух Нестеров, направляясь к умывальнику. Когда он умылся и стоял, вытираясь во дворе у рукомойника, то опять подумал. «На что ты надеешься, Елизавета Викторовна? У нас с тобой отчество одинаковое, да судьба разная. Впрочем, какой же я, Викторович? Если бы я был им, то, возможно, мы и нашли бы общую тропинку, а так навряд ли». Лиза пришла позже назначенного времени. Нестеров сидел в своей рабочей комнате при теплице и перелистывал старые журналы. Войдя, запыхавшись от быстрой ходьбы, Лиза прежде всего извинилась за опоздание и сообщила, что подруга по срочному делу сегодня утром уехала в город. «Значит, поход за грибами отменяется?» — спросил Нестеров. «Ну почему это отменяется? А разве мы вдвоем не сможем сходить?» «Можно, конечно, если ты меня не боишься». «Вас, Алексей Викторович, я не боюсь. Наоборот, когда вы рядом, то мне и в лесу не страшно». Нестеров засмеялся. Он любил шутки, даже тогда, когда в жизни было мало смешного. Лес начинался недалеко от теплицы. Лиза несла в руках небольшую корзинку, а у Нестерова была хозяйственная сумка. Солнце уже хорошо пригревало, но в лесу еще было прохладно, пахло сыростью. Нестеров пропустил Лизу вперед, потому что рядом идти было невозможно. Постоянно встречались кустарники, какой-то бурелом, приходилось отводить руками ветки так, чтобы они не хлестали по лицу. Увидев Лизу утром в теплице, Нестеров, как-то не обратив внимания на нее, теперь же, следуя вслед за ней, заметил, что она, как ему казалось, была одета не для прогулки по лесу. Легкое платье плотно облегало фигуру, да и светлые босоножки тоже не были самой удобной обувью для леса. Лиза время от времени оборачивалась, и Нестеров подумал, что она еще сохранила свою фигуру, несмотря на возраст. Возможно, если бы в поселке были одинокие мужчины, то она бы и не пригласила на прогулку его, пожилого, некрасивого Нестерова. Уже через несколько минут ходьбы Лиза достала из корзины кофту и надела ее. «А вам не холодно?» — спросила она, глядя на Нестерова. «Нет, Лиз, я ж тепло одет. Я любитель солнца и костров». Лиза часто смотрела под ноги, разглядывала землю вокруг толстых стволов деревьев и время от времени отходила то в одну, то в другую сторону. Было видно, что она не в первый раз собирала грибы. Пройдя несколько метров молча, они одновременно увидели целое семейство белых грибов. «Вот видите, Алексей Викторович, сколько их здесь! Так что с пустой корзиной мы домой не вернемся!» Нестеров промолчал. Он шарил своими изувеченными руками в траве и полузгнивших прошлогодних листьях и делал вид, что тоже искал. Когда на самом деле очень и не старался, Лиза же была увлечена сбором грибов. Очутившись в стороне от Нестерова, она вдруг громко вскрикнула. «Ой, Алексей Викторович, я ногу уколола!» Она запрыгала на одной ноге по направлению к нему. Он тоже заспешил ей навстречу и, протянув руку, поддержал ее, чтобы она не потеряла равновесие. «Ой, Елизавета, ты, вероятно, не ту обувь надела. В лесу плохо в босоножках». Он ее держал, а она при этом продолжала стонать и ойкать. Потом, прислонившись к Нестерову, будто бы потеряла равновесие, обхватила его правой рукой за шею. Но он при этом почувствовал, что она прижалась к нему всей грудью. Демонстрируя свои несчастья, она старалась другой рукой устранить колючку из приподнятой ноги. В этот момент Нестеров видел ее ногу намного выше колена, чего, вероятно, Лиза и добивалась. «Да, вы правы», — сказала она, когда опустила ногу и сняла свою руку с плеча Нестерова. Сбор грибов продолжился, но в течение нескольких минут они не проронили ни единого слова. А затем Лиза спросила. «Ну как, Алексей Викторович, вы не жалеете, что пошли со мной? Только отвечайте откровенно». «Да что ты, Лиза, я люблю лесные прогулки». «А что вы еще любите?» — спросила она и, выпрямившись, улыбнулась, посмотрела Нестерову в глаза. «Ах, Лиза, да кого это может интересовать?» «А вдруг вы ошибаетесь, Алексей Викторович?» «Да в чем именно?» «Ну, вот в этом вашем мнении». «Ох, Лиз, не думаю». «Выходит, вы очень счастливый человек, да?» «Не знаю. Но моя жизнь меня удовлетворяет, я ее менять не собираюсь». «Интересный вы человек. Стараетесь показать себя счастливым, да только в это трудно поверить. Простите меня, Алексей Викторович, за эти слова». «Лиза, охотно прощаю. Знаешь, я такой человек, который вообще всем все прощает». «О, вот это прекрасно. А я, к сожалению, другая. Только не подумайте, что прощать не умею». Лиза продолжала говорить о себе, о своем характере, о самом разном, но Алексея все это мало интересовало. Когда в корзине уже набралось порядочно грибов, Нестеров вдруг увидел, что они прошли весь лес и оказались на ярко освещенной поляне. «Может, отдохнем немного?» — предложила Лиза, опустив корзину на землю. «Да, пожалуй, ты права. А то истратим все силы и до дома-то не дойдем». «А вы правда очень устали?» «Ну, есть маленько». «А тогда давайте пройдем туда, где больше солнца», — предложила Лиза, указывая рукой в сторону. «Ох, как здесь хорошо», — сказала она, остановившись, и немного постояла, подняв голову и наслаждаясь приятными лучами солнца, а затем произнесла. «Здесь даже загорать можно». Сказав это, она высыпала на землю грибы, достала из корзины сложенное небольшое покрывало. «О, да у вас, оказывается, и скатерть есть», — сказал восторженно Нестеров. «А то как же! Присаживайтесь, Алексей Викторович, или вы предпочитаете в тени отдыхать?» «О, нет-нет, здесь хорошо. Жар-то костей не ломит». Он сел на краешек покрывала так, чтобы не занимать слишком много места. Лиза сняла вязаную кофту, подсела к нему почти вплотную, подогнув под себя босые ноги. «У вас нет желания позагорать, Алексей Викторович?» «Ну, как тебе сказать? Загорать-то я люблю, да только для этого лучше подходит пляж рядом с водой, чтоб время от времени окунуться можно было». «Вы правы, мы сегодня на это не рассчитывали», — ответила Лиза и продолжала. «Ой, что-то пить хочется. Мне надо было бы квасу с собой взять. Да ладно, в другой раз». Нестеров сидел и смотрел куда-то вдаль, занятый своими мыслями, потом, словно что-то вспомнив, сказал: «Ты, Лиз, не обращай на меня внимания. Раздевайся да загорай, я тебе мешать не буду. Или ты стесняешься?» Она засмеялась и ответила: «Вы, Алексей Викторович, говорите так, словно нам по 17 лет, как будто вы никогда не видели женщину, а я мужчину». Теперь и Нестеров засмеялся. Он весело посмотрел Лизе в глаза и спросил: «А если бы нам сегодня было по 17, чем бы мы, по-твоему, занимались?» «Да тогда я бы и не пошла с вами в лес-то». «А это почему же? А если бы я был красивым парнем?» «Ой, не знаю, Алексей Викторович. Я в молодости была очень стеснительной, наверное, поэтому и запомнила свой первый поцелуй. Смешно рассказывать, но я тогда долго от него отворачивалась. Все было загадочно так и интересно». «Ну, а счастье-то ты свое потом нашла?» «Нет, Алексей Викторович, вот счастливой я была, пока жила мечтой о любви». «О, а я думал, ты хоть в молодости была счастлива». «Да какое там счастье, Алексей Викторович! До сих пор расплачиваюсь за ошибки молодости». «Может быть, я и не ушла бы от мужа, если бы он меня хоть немножечко уважал, но этого не было». Пока Лиза говорила, Алексей прилег и, подложив под голову руки, смотрел на ясное небо. Она продолжала говорить, как вдруг заметила, что слушатель ее думал о другом. Она, легонько его коснувшись, спросила: «Алексей Викторович, а о чем я вам рассказываю?» «Ой, Лиз, да, о чем? А, о своем прошлом ты мне рассказывала». «А вы-то в это время о чем думали?» «Ох, не знаю, Лиза. Наверное, тоже о своем прошлом», — ответил он, чтобы оправдаться. «Расскажите-ка мне о себе. Я тоже люблю слушать интересные истории из жизни, но, может быть, вам со мной неинтересно, да?» «Да нет, Лиз, не то. Просто я сильно пить хочу». «А, ну тогда пойдемте. Я не хочу, чтобы вас мучила жажда». Лиза поднялась и, не сходя с места, осталась стоять перед Нестеровым. Ей очень хотелось потянуться, но она вовремя опомнилась. Поэтому просто улыбнулась ему, подняла руки до уровня плеч и тут же их опустила. «А вообще здесь хорошо, правда, Алексей Викторович?» «Да еще б нехорошо». «Жаль, что мы не все продумали. А то б можно было здесь и пообедать, и позагорать», — сказала Лиза и опять улыбнулась, словно ждала чего-то от Алексея Викторовича. А он догадывался, что еще нужно было этой одинокой женщине, поэтому добавил шутливо. «Ну, и любовь крутить можно было бы». «Ой, Алексей Викторович, да какие слова!» «А что, не нравится?» «Наоборот, но...» Лиза загрустила и умолкла на полуслове. Потом, после того, как Алексей тоже поднялся, начала складывать покрывало. Он в это время собрал рассыпавшиеся грибы, и они медленно отправились в обратный путь. «Вот оно, как бывает в жизни», — думал Нестеров, шагая рядом с Лизой. «Хорошая женщина, приятная на вид, доброжелательная, а свое счастье тоже не встретила. Но почему же бывает такое в жизни? Или мы не умеем различать, где добро, а где зло?» «Алексей Викторович», — опять заговорила Лиза, — «вы обещали о себе рассказать. Я готова слушать». «А что тебя интересует, Лиза? Знаешь, если тебе рассказать слишком мало, то ты мою жизнь все равно не поймешь. А если рассказывать подробно, то дорогу к дому надо растянуть в 2 или 3 раза. Так что вот и не знаю, как быть-то». Помолчав, Нестеров повернул голову в ее сторону и сказал: «Ладно, Елизавета, скажу тебе правду. И это потому, что вся моя жизнь связана с ложью. А как иной раз хочется быть откровенным...» «Ой, вы меня удивляете, Алексей Викторович!» «Знаешь, Лиза, когда ты мне рассказала о себе, я действительно не слушал. Я все это время думал о другой женщине, а тебя, конечно, интересует, кто она». «Да, конечно, Алексей Викторович». «Я тебе ее пока не назову, но признаюсь, что люблю ее. Понимаешь, в моем сердце есть маленький уголок, и он согревает все сердце. Без этого прекрасного чувства моя жизнь мертва, Лиза». «Ой, а почему же вы тогда живете один?» Нестеров посмотрел на Лизу и после короткой паузы сказал: «А знаешь, я не одинок. Она всегда со мною, в моем сердце». «О, она, наверное, умерла, да?» «Нет, Лиз, она жива, но судьба распорядилась так, что мы не можем быть вместе». «Ну, я вас тогда не понимаю, Алексей Викторович. Когда мы с вами сидели в теплице и пили чай, вы сказали, что ваша жена умерла». «Вот видишь, какая путаница в моей биографии-то. А ты же ждешь правдивого ответа». «Конечно, жду, если это не секрет», — ответила Лиза и продолжала. «Если в вас живет такая любовь, то это огромное богатство, а вы о себе говорите плохо. Вот интересно, где же живет такая счастливая женщина?» «А почему ты думаешь, что она счастлива?» «Ну а как иначе-то думать? Разве это не счастье, когда тебя любят, знать, что кто-то тебя вот так вот ценит? И я бы, наверное, такому мужу ноги целовала, все для него сделала, согласилась бы с ним на край света уехать». «А представь себе, Елизавета, что я тоже такого мнения, но в данном случае это невозможно. Я тебе, Лиза, не скажу, кто она, но признаюсь откровенно, что она не знает о моей любви к ней». «Как? Да разве такое может быть? Вы открываете мне такие тайны, в которые трудно поверить». «Да, в это трудно поверить», — ответил Нестеров, глядя себе под ноги, а потом сказал: «Знаешь, Лиза, я никогда не женюсь и не полюблю другую женщину. Умру одиноким». «Ой, как это страшно, Алексей Викторович! Вы действительно очень необычный мужчина». «Только не завидуй ко мне, Елизавета. Жизнь моя трудна, но это моя жизнь». «Да, правда. Но вот мне действительно вас жаль. Вы никогда не задумывались над тем, что и та женщина всю жизнь ищет вас? А если, скажем, на закате жизни это выяснится?» Нестеров как будто вздрогнул, услышав эти слова. Он ускорил шаг и, посмотрев вдаль, ответил: «Видишь, мы уж к поселку подходим». Лиза поняла, что разговор окончен, что больше расспрашивать незачем. Уже подойдя к теплице, откуда они вышли утром, она спросила: «А как мы грибы поделим? Может быть, я их пожарю, да вам принесу?» «Ой, Лиз, не надо, я попробую сам пожарить». «А масло-то у вас есть?» «Есть, и растительный, и маргарин». «Ну нет, это не годится. Запомните, грибы надо жарить на сливочном масле, так что я сама их приготовлю и вам принесу готовые». В этот самый момент, когда Нестеров с Лизой оказались у входа в теплицу, он увидел идущую к ним женщину. Это была Надежда Петровна. Нестеров растерялся, увидев ее. «Здравствуйте, Алексей Викторович». «Здравствуйте», — ответил он, не смея смотреть ей в глаза. «Алексей Викторович, я выписала цветы. Вы мне их отпустите?» «Конечно, отпущу. Заходите в теплицу сюда и сами выбирайте, какие вам нравятся». Если бы Надежда знала, как забилось сердце Нестерова, то, возможно, вызвала бы машину скорой помощи. Но, к счастью, она не знала, кто в действительности стоял перед нею. Надежда Петровна шутливо спросила: «А вы каждому разрешаете выбирать?» «Да нет, не каждому, конечно. Знаете, некоторые неаккуратно срывают, корни повреждают, но вам я доверяю». «О, спасибо, Алексей Викторович, но мне хочется, чтобы вы сами собрали несколько букетов. Вы ведь специалист, и в ваших руках побывало много цветов». У Нестерова как будто камень с души свалился. «Да неужели она и в самом деле меня простила?» — подумал он. Если бы он мог исполнить желание собственного сердца, то обнял бы ее и поцеловал, но этого делать было нельзя. Она ему не принадлежала, поэтому он старался как только мог скрыть свое волнение. Спросил: «А если я не угадаю ваш вкус?» «Угадайте, у меня претензий не будет», — улыбнулась она в ответ. «Ну, тогда ладно, попробую». Он не мог смотреть Надежде в глаза. Все ходил среди грядок, выбирая самые красивые цветы и срезал их своим перочинным ножом один за другим. Потом спросил: «Вам на какой день нужны эти цветы?» «На сегодня, Алексей Викторович, а почему вы спрашиваете?» «Ну, я просто подумал, если на завтра, то лучше срезать их с бутонами, чтобы не так скоро отцвели». «Вот видите, я не ошиблась, когда сказала, что вы умеете составлять букеты». Надежда заметила, что Нестеров волновался и избегал ее взгляда, но понимала это, конечно, по-своему. «Вот она рядом со мной, моя любовь, Надюша», — подумал он, чувствуя ужасное волнение. «Да кто бы мог подумать, что такое вообще возможно? Стоит только протянуть руки и назвать ее, как прежде, Надюшей, и она узнает. А если нет? Если вдруг отвернется, как тогда во сне, и скажет: „Я тебя забыла“?» Его размышления внезапно прервались ее же голосом. «Алексей Викторович, а может, хватит? Вы и так, наверное, набрали больше, чем я выписала». Нестеров не ответил. Он выпрямился, аккуратно собрал в букет срезанные цветы и медленно направился к Надежде Петровне. При этом она ясно видела, как вместе с букетом дрожали его руки. Недалеко от них стояла Лиза. Она еще не успела сказать последние слова Алексею Викторовичу, ждала, чтобы ушла Попова. Когда Нестеров подошел к Надежде Петровне, она испугалась его странного взгляда. Он выглядел ужасно бледным и настолько некрасивым, что ей стало жаль этого пожилого человека. «Надежда Петровна», — начал Нестеров, и его голос прервался. Только глаза, показавшиеся Надежде вдруг знакомыми, так сверкали и немигающе смотрели на нее, что она почувствовала себя неловко. Он, переборов в себе волнение, продолжал: «Знаете что, Надежда Петровна, мне когда-то одна женщина открыла тайну цветов, и не только цветов, а красоту и значение всего прекрасного на земле. Я тогда понял, что цветы способны не только обрадовать человека, но и осчастливить его. В них, в красивых цветах, мы иногда видим прелесть человеческой души. Вот почему их надо дарить как можно больше, особенно женщинам. Лицо Надежды Петровны стало серьезным. Она вдруг почувствовала свою вину перед этим инвалидом. Ей казалось, что перед нею совершенно другой Нестеров. Только почему он так волновался? Видя его жалкий вид, она посмотрела ему в глаза и сказала: «Алексей Викторович, я давно вам хочу сказать, что виновата перед вами». «Нет, нет, ничего не говорите, а выслушайте меня, Надежда Петровна. Я не могу больше молчать, понимаете? Я должен, наконец, сказать правду. Я не тот, за кого вы меня принимаете». Вымолвив эти слова, Нестеров выронил из рук букет и медленно, как-то неестественно, опустился на колени, а затем плашмя упал на пол. Надежда Петровна и стоящая в стороне Лиза поняли, что он потерял сознание. Лиза, наблюдавшая за этой сценой, догадалась первой, что нужно было делать. Она быстро направилась к ведру с водой, схватила его и, так же скоро вернувшись, вылила всю воду на голову Нестерова. Когда Алексей Викторович пришел в себя, он увидел перед собой женщину в белом халате и догадался, что это медицинский работник. В семье Поповых обычно семейные праздники отмечались торжественно. Правда, не всегда в большой компании, но всегда готовился праздничный стол, и все члены семьи совместно поздравляли виновника торжества, если это был день рождения. Саша только начинал привыкать к новому образу жизни и узнавал от Вали все больше их семейных традиций. Как-то вечером, в конце недели, а точнее сказать, в пятницу, вернувшись с работы, Саша узнал, что надо идти к теще на день рождения. Валя торопилась и, как казалось, Саше даже нервничала. Она подала ему чистую рубашку и попросила собираться побыстрее. Одеваясь, он сказал своей супруге, что дядя Леша уже второй день сильно болен, и надо бы его проведать. «Надо было это раньше делать», — недовольно ответила Валентина. «Валь, ну я просто не мог уходить с работы днем. Ты же знаешь, я даже обедать не приходил». «Ну так что теперь, к маме не идти?» «Я этого не говорю. Но, может быть, прежде зайдем и к нему ненадолго?» «Ой, Саш, мне некогда. Давай сделаем так. Ты иди один, а я пойду маме помогать готовить». «Ну ладно, только как-то ведь неудобно», — ответил Александр, но спорить не хотел. Саша как будто предчувствовал беду. Он знал, что если Нестеров не вышел на работу, то значит заболел серьезно. То, что сторож недавно потерял сознание в теплице, уже было известно почти всем жителям поселка, но больше всех это волновало Александра. Как только Саша открыл дверь в комнату Нестерова, он увидел, что тот лежит одетый на диване. Рядом стоял стул, на нем лежала верхняя одежда Нестерова, а на самом краю стула стоял стакан, наполовину наполненный водой. Нестеров лежал на спине и сразу же увидел Сашу. «Дядь Леш, что случилось?» «Да ничего страшного, наверное, малость простыл. Пару дней поваляюсь и пройдет. Спасибо, что зашел. Вот, честно говоря, я тебя ждал». «А я, дядь Леш, только сегодня к вечеру узнал, что вы болеете». «Да не в болезни дело, Саш. Ждал я тебя по другой причине. Мне известно, что у вас сегодня семейный праздник, а к празднику цветы нужны, ну, тем более к дню рождения женщины». «Откуда вам известно, что у нас праздник, дядь Леш?» «Да мне много известно, Саш. Но это сейчас не важно. Важнее другое. Слушай меня. Я приготовил небольшой букет. Отдай его, пожалуйста, Надежде Петровне. Только не говори, что он от меня. От себя дари. Договорились?» «Дядь Леш, да неужели вы все еще думаете о ней больше, чем о себе? Мне кажется, сегодня вы должны думать о себе, о своем здоровье. Так, где у вас градусник? Мне кажется, у вас температура». «Ладно, Саш, не беспокойся. Градусник мне не поможет. Ты вот что сделай. Принеси ко мне из колонки ведро воды, да подай напиться. А потом отправляйся на день рождения». Саша ответил не сразу. Он осмотрелся, подошел к тумбочке и спросил, открывая дверцу. «Так градусник-то у вас все-таки есть?» «Есть. На верхней полке посмотри, где лекарства лежат». Саша взял градусник, подал его Нестерову, после чего отправился за водой. Нестерова мучила жажда. Он чувствовал, что температурит, но не хотел своей болезнью испортить Саше праздничный вечер. Когда Саша, вернувшись с улицы, поставил на стул стакан свежей воды, он увидел, как страдал больной. «Спасибо, Саша», — тихо ответил Нестеров и добавил. «А теперь иди, обо мне не беспокойся». Посмотрев на градусник, Саша увидел, что ртутный столбик остановился напротив цифры 40. «Вот что, дядь Леш, я быстро за фельдшером сбегаю». «Саш, ну что ты надумал? Разве я для этого тебя целый день ждал? Я в больницу не хочу, понимаешь? Прошу тебя, дай мне спокойно здесь полежать. Через день-два встану, вот увидишь». «Дядь Леш, не тревожьтесь, в больнице хуже не будет. Еще неизвестно, положат ли вас. Только за врачом я сейчас схожу». «Саш, подожди, а цветы? Они стоят за тумбочкой в стеклянной банке, а на столе целлофановый мешочек. Заверни, пожалуйста, цветы и отнеси. А потом, если хочешь, сбегай к фельдшеру». «Дядь Леш, цветы я отнесу, но сейчас важнее другое», — ответил Саша и выбежал из вагончика. Через четверть часа он вернулся вместе с фельдшером. Она сразу установила, что больного надо отправить в больницу, но Нестеров сопротивлялся. Когда Нестеров понял, что его просьбы не класть его в больницу остаются напрасными, он попросил: «Саш, оставь-ка нас вдвоем, мне надо доктору что-то сказать». Саша послушно вышел, и когда дверь за ним закрылась, Нестеров сказал: «Зинаида Павловна, я вас очень прошу, у Поповых сегодня праздничный вечер. Они всей семьей отмечают день рождения Надежды Петровны, и там Сашу ждут, понимаете? Он уж давно должен быть там, за праздничным столом. Поэтому очень вас прошу, сделайте мне укол или таблетки какие-нибудь дайте, чтобы температура снизилась, и пусть Саша туда идет. А завтра, если мне получше не станет, я поеду в больницу. Ну как, договорились?» «Алексей Викторович, вот не нравится мне ваше предложение. Зачем вы говорите о чужих торжествах, когда дело касается вашего собственного здоровья? Ведь вас может отвезти и другой шофер, а Рязанову не обязательно ехать». «А вот он этого не допустит, Зинаида Павловна, я его знаю». «Ну, Алексей Викторович, хорошо. Я тоже не хочу поступать против вашей воли. Пусть будет по-вашему. Я вам сделаю укол. И если температура снизится, подождем до завтра, как вы просите». «Вот спасибо, доктор. Знал я, что вы добрая женщина». «Подождите благодарить, вы еще не выздоровели. Я сейчас в медпункт схожу, возьму нужные лекарства и принесу их вам. А завтра решим, что делать». «Хорошо, Зинаида Павловна, спасибо», — согласился Нестеров и позвал к себе Сашу. Саша ушел вместе с фельдшером, а больной остался один. Пока больной Нестеров лежал и ждал возвращения Саши с лекарствами, в доме семьи Поповых праздновался день рождения Надежды Петровны. Не тот, который тогда отмечал он, а другой, который был записан в ее паспорте. Гости не знали, почему на том празднике отсутствовал Александр Рязанов. Не знал и Алексей Викторович, почему он так долго не возвращался из медпункта. Долго Нестеров ждал и о многом успел подумать за это время. Но Саша почему-то не возвращался. Больной не мог знать, что в местном медпункте не оказалось нужного лекарства, и что Саша с фельдшером отправились в городскую аптеку и только около полуночи, наконец, вернулись. Нестеров все это время сильно волновался, но когда увидел фельдшера, попытался улыбнуться, чтобы показать, что ему уже лучше, когда на самом деле у него очень болела голова. Выпив лекарство, он сказал: «Зинаида Павловна, я чувствую себя уже намного лучше, только очень спать хочется. Поэтому прошу вас, оставьте-ка меня одного, я высплюсь, а утром, если будет необходимо, вы меня навестите. Хорошо?» «Хорошо», — ответила фельдшер и покинула вагончик, потому что и ей надо было поспать хоть несколько часов. Саша проводил ее и, чтобы больной скорее успокоился, оставил его одного. Когда через четверть часа он заглянул в комнату Нестерова, увидел его лежащего на спине, испугался. Но, подойдя ближе, определил, что больной спокойно спит. «Хорошо, что заснул», — подумал он. «Значит, ему уже лучше». «Спи, дядь Леш, я не буду тебя будить, а цветы отнесу, как ты и просил. Хотя, мне думается, Надежда Петровна такой чести не заслуживает». Через несколько минут, забрав цветы, Саша отправился к дому Поповых, чтобы хотя бы поздравить тещу, да немного посидеть за столом с гостями. Праздник уже подходил к концу. Гости, которых было не очень много, в основном сотрудницы и подруги Надежды Петровны, уже собирались расходиться. Саше было очень неудобно, но что ему было делать? Он понимал, что его очень ждали, и теперь жалел, что не забежал перед отъездом в город, чтобы предупредить, но было поздно. Самым обидным было то, что он опоздал вручить Надежде Петровне цветы. Конечно, если бы он их собирался дарить от своего имени, то, вероятно, и не показал бы их, но они были от дяди Леши, а Саша в какой-то мере знал, что это означало. Постояв в прихожей с завернутым букетом, он не знал, как поступить, но в это время из зала, где еще сидела за столом несколько супружеских пар, вышла Валя. «Явился!» — произнесла она, бросая косой взгляд на завернутый в бумагу букет. Даже не остановилась и быстро прошла на кухню с тарелками в руках. Саша, совершенно растерявшись, снял верхнюю одежду и, подойдя к двери, ведущей в зал, мельком заглянул туда, но так, чтобы его не заметили. Чуть подумав, он отложил в сторону букет и направился в кухню, где находилась его супруга Валя. «Где ты пробыл весь вечер?» — спросила она, даже не взглянув в его сторону. «Валюш, я тебе все объясню. Только, пожалуйста, не нервничай». «А ты что, хочешь, чтобы я тебе улыбалась? Да как я могу тебя встречать после того, как ты всем испортил настроение?» Саша, не отвечая на ее истерическую выходку, невольно вспомнил больного Нестерова. «Конечно, я тоже виноват», — думал Саша о себе, поэтому и не стал сразу оправдываться, но объяснить причину опоздания счел необходимым. «Валя, дядь Леш серьезно заболел, и мне пришлось ехать в город за лекарствами». «А ты кто, врач, что ли? Или аптекарь?» «Валя, прекрати, слышишь? Я не врач, но я человек, и дядя Леша мне не чужой. Слышишь? А теперь дай-ка мне чего-нибудь поесть, и если не жалко, то и выпить». «Надо было приходить вовремя», — проворчала Валентина, но поставила перед ним на краешек стола тарелку борща. Сама же не могла успокоиться и продолжала его упрекать. «Один день в году, даже не день, а всего лишь вечер, и то ты не можешь побыть с нами». «Да что значит «с нами»? А я что, по-твоему, всегда где-то?» — спросил Александр, наливая себе из бутылки вина. «Да, ты сегодня был где-то. Ты испортил маме праздник!» Валя отвернулась и заплакала. Саша посмотрел на жену, бросил на стол ложку и налил себе полный стакан водки. Посмотрев на жену еще раз, он выпил содержимое до дна. Закусывать ему уже не хотелось, потому что и его нервы были напряжены до предела. Он все же хотел объяснить свое опоздание, поэтому начал. «Валя, да чем я виноват? Я же тебе сказал, что дядь Леша...» «Дядь Леша, дядь Леша! Других слов ты и не знаешь!» — передразнила его Валентина. «А мама что, для тебя никто? За ее столом ты можешь посидеть хоть один раз в году? И даже если ты не очень ее и любишь, то хоть ради уважения ко мне поприсутствовал бы. О твоем Нестерове могла бы и фельдшер позаботиться. Это, между прочим, ее святая обязанность». Саша почувствовал, что на этот раз не сумеет сдержать себя. Его жалость к Нестерову и обида за него должны были вырваться наружу, потому что он просто не мог иначе. Встав со своего места, Саша сделал шаг в сторону жены, посмотрел ей в глаза и твердо сказал: «Вот что, Валя, запомни мои слова. И сегодня, и завтра, и через год я всегда буду стараться помочь Нестерову, и, возможно, даже раньше, чем твоей матери. Ты меня поняла?» «Поняла. Ты поможешь ему даже раньше, чем мне. Я все поняла». «Ну и прекрасно. А теперь замолчи, слышишь? И хватит об этом». «Что здесь происходит?» — неожиданно послышался голос Надежды Петровны. Саша обернулся и, увидев тещу, умолк. Валя же отвернулась и зарыдала. «Дети, в чем дело?» Саша положил правую руку на плечо Надежды Петровны и как можно спокойнее сказал. «Мама, я извиняюсь, что опоздал на ужин, но, поверьте, я иначе не мог». «Он не мог, понимаешь? Мы все должны его ждать, а он где-то катается с фельдшером, не считаясь с нами». Саша не смог дольше сдерживаться перед тещей, даже перед ней. «А вы считаетесь с трудностями других людей? Позвольте-ка спросить. У вас есть хоть какая-то жалость к другому человеку?» — спросил довольно громко Саша и хотел выйти из кухни, но Надежда Петровна его задержала. «Саша и Валя, тише, пожалуйста, перед гостями неудобно. Да объясните мне, наконец, что случилось?» «Мама», — начал говорить поспокойнее Саша, — «не хотел я с вами ругаться, но, видно, вы сами меня на это толкаете. Валентина нашла причину, на ужин не явился. Но если хотите знать, то я сегодня вообще не должен был приходить к вам, а должен был остаться у постели больного человека. Я перед каждым гостем могу извиниться, но предупреждаю, не трогайте дядю Лешу». Последние слова Саша опять высказал чересчур громко, и Надежда Петровна прикрыла дверь. «Саш, ты пьяный, что ли?» — спросила Надежда Петровна, посмотрев ему в глаза. «Да-да, я, возможно, и пьяный. Только не думайте, что я не знаю, о чем говорю. И говорю я не потому, что пьяный, а потому и для того, чтобы вы наконец-то поняли, кто такой Нестеров». Надежда Петровна посмотрела Саше в глаза и спокойно спросила. «Саша, а что ты имеешь в виду? Что мы ему сделали? Я тебя не пойму». «А вот пора понять. А то, что вы ему ничего не сделали, это точно». «Саша, да почему ты все время говоришь «вы»? Мы что, в долгу перед ним?» — спросила Надежда Петровна удивленно. «Эх, вы!» — опять повторил Саша и, повернувшись к теще совершенно другим голосом, как будто и не пил вина, спокойно спросил. «Мама, вы хорошо отпраздновали сегодняшний вечер? Скажите честно, у вас не болело сердце, когда вы сидели за столом, когда вас поздравляли? У вас душа не болела?» Валентина смотрела на своего мужа широко раскрытыми глазами и удивлялась его тону и необычным словам. Она, как и Надежда Петровна, не могла понять, что вдруг случилось с Сашей. Он никогда не говорил так искренне и чистосердечно. Если еще несколько минут назад он говорил грубо и громко, то теперь не только голос, но и лицо стали совершенно другими. «Саша, да объясни же, что случилось?» — начала настаивать Надежда Петровна. Он стоял и молча смотрел своей теще в глаза. Она почти не выдержала этого острого взгляда. В ней действительно в этот момент что-то происходило, поэтому она не смела прерывать Сашу. Он тоже замолк. Потом внезапно отвернулся и, подняв руки, закрыл лицо. Он плакал. На кухне стояла тишина. Доносились отдаленные голоса веселых гостей из зала. Надежда Петровна с Валентиной встревожились. Наконец он снова повернулся к ним и сказал: «Мне сегодня очень тяжело на душе. Я не был на вашем празднике, но видел сегодня такое, от чего мое сердце щемит от жалости. Да до чего же великая несправедливость!» Саша вышел в прихожую, взял в руки оставленный там букет, вернулся на кухню и сказал, обращаясь к своей теще: «Мама, эти цветы вам просил вручить человек, который сегодня в эту минуту не способен даже дотянуться до стакана воды. Он тяжело болен, лежит одиноко и беспомощно, с иссохшими губами на своей кровати, а о себе не думает. Представьте, у него одна единственная просьба и одно единственное желание, чтобы я сегодня передал вам эти цветы. Когда я его хотел отвезти в больницу, он мне сказал вот что: «Саша, иди туда, на ваш семейный праздник, и не порти людям настроение. Все. Больше я вам сегодня ничего не скажу. Пожалуйста, и вы оставьте меня в покое». Надежда Петровна держала в руках букет и вдруг вспомнила случай в теплице. Тогда Нестеров тоже хотел передать ей цветы. Как же он тогда сказал? Кажется, так. Цветы способны не только обрадовать человека, но и осчастливить его. Теперь, когда Надежда стояла перед дочерью, ей было очень неудобно за сказанные Сашей слова и за цветы тоже. «Что моя дочь подумает, если чужой мужчина, да к тому же Алексей Викторович, уделяет мне такое внимание? А как это Степану объяснить?» — подумала Надежда Петровна и вышла из кухни. Валентина, помыв последние тарелки, тоже ушла. Только Саша, подперев руками голову, остался сидеть за столом, анализируя прошедший вечер. Вскоре ушли и последние гости. Саша слышал, как они прощались, слышал веселый голос Степана Петровича, а про себя думал: «Да кто же из вас сегодня самый счастливый? Наверное, не ты, Надежда Петровна, хотя сегодня и твой праздник. А, впрочем, праздник ли это, твой день рождения? Если выбрать из жизни все хорошее, счастливое и полезное и положить на одну чашу весов, а на другую все плохое, все беды, лишения, душевные переживания, связанные с любовью, тогда, возможно, вторая чаша-то потяжелее первой окажется, да? Нет, Надежда Петровна, счастья тебе не прибавилось от сегодняшнего праздника. Ох, наверное, ты один, Степан Петрович, сегодня самый счастливый человек. Ты сегодня огорчения не испытываешь, потому что живешь в незнании. А вдруг между вами-то с Надеждой Петровной и нет настоящей любви?» Потом Саша вспомнил дядю Лешу, его слова, сказанные тогда в вагончике. Саша подумал, поразмышлял и пришел к выводу, что он-то и есть самый счастливый, он, этот дядя Леша, который в своем сердце несет столько лет настоящую любовь, любовь, которая зла не знает.